Теперь она с нескрываемым удовольствием ела маслины. Кафе было довольно пристойным, и потому маслины были пухлые и без косточек. От излучины к излучине неторопливо текла спокойная, равнинная музыка. Молодежь, случайно знал Кашинский, называет такие мелодии медляками. Впрочем, вероятно, это выражение тоже успело устареть с той поры, когда Кашинский его услышал, и ныне следовало говорить как-то иначе. Вероятно, эта женщина знала, как. Конечно, что-то было. Только Кира очень-очень давно. Молодость. С мужественной печалью говорил Кашинский. Я-то думал, как это здорово, как славно, что меня любят просто так. Не за то, что я деньги в дом тащу. Не за то, что я сопли детям подтираю денно и ночно. Просто за то, что я, оказывается, вот такой замечательный, сам по себе. Ведь из того, что меня любят просто так, очевидно следует то, что я замечателен сам по себе. Логика? Смешно, правда? Но что греха таить, от этого и сил прибавлялось, и ума, и вдохновения. Свинство природы в том, что от этого действительно становишься немножко замечательнее. Они впервые были вместе так непринужденно и неторопливо. Собственно, это вообще была лишь их четвертая встреча, и Кашинскому стоило больших усилий решиться позвать эту женщину поужинать. Но так хотелось, чтобы они, наконец, перестали быть случайными знакомыми, фактически до сих пор совсем чужими. И он решил быть абсолютно откровенным, насколько это возможно. Он решил, что сегодня решится все. И потому нельзя было кривить душой. Если какие-то связи завяжутся, они должны завязаться между правдой и правдой, а не между приукрашенными образами. Ведь связи между макияжем и макияжем распадаются, стоит только случайному дождю смыть косметику. И вот он раздевался, а она слушала и понимала его с полуслова. Он был в этом уверен. Только про Бероева нельзя было рассказать. А вот однажды я всей шкурой вдруг понял, что любят-то просто в ожидании. Когда я брошу распускать свой не бог весть какой яркий хвост и потащу, наконец, получку в дом и начну родившимся, наконец-то, детям подтирать сопли. И все. Ни за какие там замечательные мои качества. «Вадим, простите», — перебила она, —